что?» — тихо спросил Денисов, когда Андрей в сопровождении фельдшера остановился у его ног. «Это я, господин майор», — ответил Андрей. «Урядник Якушев». «Ты?» — тем же отрешенным от всего окружающего голосом уточнил Денисов. «Это хорошо, что ты пришел. Я уже потерял всякую надежду. А ты теперь здесь. Только не зови меня майором, Андрей. Меня Григорием Степановичем зовут. Если не забыл, и перед Богом я человек. Всего-навсего человек. А какой тебе лучше судить? Ты здесь один?» «Один», — послушно ответил Андрей. «Меня сюда фельдшер привел, Григорий Степанович. Он сейчас к другим раненым отошел». «Вот и хорошо», — с усилием выговорил майор. «Наклонись ближе, парень». На мгновение Денисов сомкнул тяжелые веки, и лицо его покрылось мелкой испариной. Губы посинели, сжались, удерживая непрошенный стон. «Вот не ожидал, что эта пуля меня насовсем», — пробормотал Денисов как-то виновато. «Показалось, рана пустяк, а видишь, что вышло». Он вновь замолчал, а Якушев всем своим существом в тревожном ожидании ощущал, что неспроста позвал его этот храбрый, несколько замкнутый майор, и сказать собирается о чем-то очень серьезном, о таком серьезном, что даже и сейчас, когда уходила навечно из его сильного, красивого тела жизнь, не мог этого сделать сразу и намеренно затягивал. «Деткам моим передашь привет». Не открывая глаз, шептал Денисов. «И жене тоже. А Матвею Ивановичу скажи, что похоронить прошу тут, в Намюре, возле взятой нами крепости. Если новые Бонапарты появятся, пусть помнят, что донской казак Григорий Денисов почти до Парижа дошел, и не стоит им больше пытать военного счастья у стен Москвы, как в этом походе». «Ты где, Андрей?» «Здесь», — тревожным шепотом ответил Якушев, удивившись, что смертельно раненый Денисов снова зовет его по имени. Наклонившись к нему, он ощутил удушливый запах от перевязанной раны, прямо перед собой увидел раскрывшиеся воспаленные глаза, грустные и большие. «А теперь самое главное», — захрипел Денисов. «Это еще когда я начальником сыска в Черкасске был. Бумага на тебя приходила по розыску. Понимаешь?» «Понимаю», — тише его прошептал Андрей и бессильно уронил тяжелую голову на грудь. «Ищут тебя по всей России. Что ты там наделал? Скажи хоть мне напоследок. Мы же с тобой одной пролитой кровушкой связаны». Андрей опустился на колени, руками схватился за холодный железный край лазаретной походной койки. «Я помещика своего убил, господин майор», — выпалил он с неожиданной для самого себя решимостью. «Зверь был помещик. Всю спину мне исполосовал. Только я его не за это. Он Любашу мою в покои свои приказал привести, чтобы силком... А я не смог, Григорий Степанович. Не смог, потому что после этого мне бы только в петлю или башкой в омут». «Несчастный», — прервал его раненый. я и предполагал, что не мог ты пойти на такое ради грабежа или другой какой корысти.